Альфхейм. Глава 19. Выйдя из дверей храма, они оказались на длинном мосту, уходившем к горизонту. Здесь мост находился на том же месте, что и в Мидгарде, только пересекал не озеро в кратере, а висел над пропастью с неровными краями, на которых тут и там росли толстые узловатые деревья с перекрученными стволами, каких Кратос с Атреем никогда раньше не видели. В их форме было что-то зловещее. «Добро пожаловать в Альфхейм». «Ведьма, этот меч у тебя на спине. Ты им сражаешься?» — спросил Кратос, ощущая беспокойство от увиденного. «Заклятие одного рассерженного бога мешает мне применять его против любого живого существа. Если ты не можешь им пользоваться, то зачем носишь с собой?» — поинтересовался Атрей. Ведьма решительно прошла вперед, подняв руку и коснувшись нависшей ветви, которая при ее прикосновении выпустила маленькие белые цветы. И это были единственные цветы, куда ни кинь взгляд. Вся остальная растительность выглядела увядшей и поникшей. Ветви деревьев и их стволы и стебли травы были вялыми и жухлыми. Не было ни одного зеленого растения, все они находились на той или иной стадии умирания. Ведьма с Атреем вышли под открытое синевато-серое небо, придающее всему окружению вид сумерек. Осторожный Кратос сошел со ступени последним. «Это мне напомнило...» Ведьма остановилась на полуслове, словно в поисках подходящего слова. «Как ты думаешь, ты можешь найти...» Она задохнулась. Улыбка ее погасла. Она посмотрела вдаль пустым взглядом. «Свет. Он едва виден. Что-то не так». Тревога в ее голосе не ускользнула от Атрея. На ее лице отразилось уныние. Она показала на столб света вдали, окутанный неярким свечением и пронзающий бесцветное небо. «Видишь столб света на горизонте? Он в самом центре кольцевого храма. Там то, что нам нужно», — сказала ведьма Кратосу. «Почему ты думаешь, что здесь что-то не так?» — спросил Кратос, хотя и сам понимал, что мир вокруг них не похож на цветущий. Неожиданно тишину прорезала какофония скрежещущих звуков, словно заверещали тысячи мерзких существ. «Нет, нет, нет, нет! Проклятие, так быстро!» — забормотала ведьма. На лице ее промелькнули страх, гнев и отчаяние. «Что происходит?» — испуганно воскликнул Атрей. Он хотел прикоснуться к ней, прийти на помощь, но побоялся. Овладевшие ведьмой силы казались гораздо более мощными, чем все, с чем он сталкивался до сих пор. Вдруг, если он схватится за нее, то его утащат вместе с ней. Мальчик застыл на месте. Но нельзя же просто так смотреть, как ее забирают. «Отец, сделай что-нибудь!» «Эльфы, в путешествии по их землям будьте осторожны, они могут...» Атрей понял, что должен рискнуть. Должен как-то спасти ее. Он попытался схватить ведьму за руки, но они растаяли, прежде чем он успел к ним прикоснуться. Потеряв равновесие, Атрей упал на землю. Кратос бросился к сыну и коснулся руки ведьмы. Тут же ее кожа покрылась тысячами трещин, и ведьма раскололась на кусочки, которые волшебным образом унеслись обратно в храм. «Чтобы восстановить магию Биврюста, нужно шагнуть в свет, но будьте очень осторожны, чтобы не попасть...» Это были ее последние слова. «Нет!» — крикнул Атрей, на глазах которого выступили слезы. Ведьма исчезла. Остался только ее призрачный силуэт, но и тот постепенно растаял. «Вернись!» — крикнул Атрей, и голос его замер. «Чтобы не попасть куда?» — повторил Кратос, скорее рассерженно, чем грустно. Получалось, что теперь они не узнают чего-то очень важного. Некоторое время они всматривались в пустоту, оставшуюся после ведьмы. «Ушла!» — наконец произнес Атрей. «Пропала ли она навсегда?» Атрей отказывался думать о том, что никогда больше ее не увидит. Неужели у него должны забирать каждую женщину, которая начинает много значить в его жизни? За что боги с ними так поступают? Почему они их так наказывают? «Она не погибла, правда? Не погибла?» услышала Трей собственные слова. «Ее магия спасет ее, да? Скажи, что у нее достаточно магии, чтобы спастись». В поисках уверенности Атри обращался к отцу. «Не знаю. Ладно, мы должны идти дальше». Обуреваемый чувствами, Атри продолжал стоять на месте, словно врос в мост корнями. Почему отец так безразличен к ней? И повернулся спиной, как будто она для него больше ничего не значила. Кратос прошел несколько шагов, прежде чем Атрей убедил себя перестать думать о случившемся. Им предстоит важная задача. Он побежал за отцом. Кратос продолжал смотреть вдаль и, казалось, не замечал его присутствия. «Ты только посмотри», — сказал Атрей, зачарованный открывавшимся перед ними видом. «Держись рядом, ничего не трогай». Они шли по длинному мосту к свету. Кратос обращал внимание на все, что могло бы представлять для них опасность. Это место чужое, и неизвестно, что от него ожидать. Неизвестно даже, что опасно, а что нет. Он думал об этом, продолжая решительно идти вперед. Далеко в тенях что-то шевелилось. И становилось понятно, что неприятных встреч им не избежать. «Она ведь не вернется», — спросил Атрей, надеясь, что не прав. Кратос ничего не сказал, продолжая осматривать мост перед собой. «Ведьма сказала, что нужно идти к столбу света», — начал снова Атрей. «Туда мы и идем», — буркнул Кратос, хмуро посмотрев на сына, чтобы тот замолчал. На некотором расстоянии перед ними мелькнуло нечто бесформенное, преграждая им путь. Кратос замедлил ход перед возможной угрозой. Атрей последовал его примеру, держась ближе к отцу. «Как ты думаешь, что это?» — спросил мальчик. Впервые за долгое время Кратос внимательно посмотрел на него, но ничего не сказал. Подойдя поближе, они различили похожие на змей переплетение щупалец цвета человеческой плоти, протянувшиеся с разных сторон и соединяющиеся между собой бесформенным пузырем. «Неужели что-то живое?» «Внутри что-то мерцает», — сказал Атри. «Держись позади меня», — предупредил его Кратос, инстинктивно отводя руку, чтобы удержать Атри от движения вперед. «Хорошо. А как ты думаешь, что это?» — повторил Атри, чувствуя, как по его спине бегут мурашки. «Вдруг это какая-то тварь, которая вот-вот набросится на них?» Кратос схватился за топор. Нечто отреагировало на его движение, словно видело его. Каким-то образом оно ощущало их присутствие. Когда он махнул топором, непонятное переплетение подалось в сторону. «Пусть висит, пока не нападет на нас». Они обошли загадочную массу, стараясь не наступать на нее. Может, это о ней предупреждала их ведьма? Еще через сотню шагов слева от них что-то засияло. «Смотри, наверное, это светлый эльф, вон там, на холме», — показал Атрей, но отец уже обратил на это внимание. Чуть дальше они увидели еще одного светлого эльфа, но тот стоял на мосту, освещая место под собой, словно фонарный столб. Не успели они дойти до него, как с неба молнией обрушилось нечто размытое, столкнулось с существом и свалило его с моста в темную пропасть кратера. «Ого, это еще что?» — прошептал Атрей сам себе. «Не наше дело, малец». Они продолжили путь по мосту, внимательнее приглядываясь ко всему. «Ты что-то сказал?» — спросил Атрей, вращая головой. «Нет», — ответил Кратос, приподняв бровь от такого странного вопроса. Еще один светлый эльф стоял на каменном выступе шагах в 50. У него были соломенные волосы и розоватое лицо, а в руках он держал светящееся копье. Его окружала аура света. Он походил на часового, охранявшего башню своего мира. Мгновение спустя с неба на него нырнул темный эльф в черной кожаной броне, с крыльями, как у летучей мыши, и пронзительным взором. Он ударил светлого эльфа, схватил его, набрал высоту и сбросил тело сопротивляющегося противника на землю. «Они убивают светлых эльфов», — сказал Атрей. «Это война. Или ее финал. Вон те проиграли», — сказал Кратос, как бы отмахиваясь от происходящего и говоря, что это не их дело. Ему не хотелось вмешиваться ни в какие конфликты этого мира. Им нужен только свет, чтобы вернуться домой. «О, Печально ответил Атрей и помотал головой, словно пытаясь забыть увиденное. Но тут над Кратосом тесным строем зависла группа темных эльфов, следующая за ними. «Приготовься», — предупредил сына Кратос. Темные эльфы подались вправо, словно совершая маневр для разворота и удара по центру. Первые трое разорвали строй, обнажили мечи и нырнули вниз. Кратос быстро отразил атаку топором. Остальные зависли на недоступном расстоянии, оценивая врага перед нападением. У Атрея было время наложить стрелу и выстрелить в самого дальнего из атакующих эльфов. Стрела пролетела мимо, и Атрей выхватил свой охотничий нож, чтобы атаковать темного эльфа, нацелившегося ему в грудь. «Почему они нападают на нас? Мы же ничего им не сделали!» — воскликнул Атрей. Он припал к земле, чтобы уклониться от клинка, и снова выпрямился, но слишком медленно для успешной контратаки. «Не расслабляйся, дальше будут еще», — буркнул Кратос. Оставшиеся темные эльфы поднялись в небо и исчезли в низких грозовых облаках. «Думаю, они пожертвовали своими братьями, чтобы оценить нас. Нужно быть начеку. В следующий раз их будет больше», — предупредил Кратос. Осмотрев небо во всех направлениях, он решил, что продолжать путь безопасно. Проходя мимо путевой башни мира, Атрей заметил еще одного мертвого светлого эльфа. «Еще один», — грустно промолвил он. «Ну, хотя бы мы движемся к свету». Отец и сын вышли на песчаный берег и заметили старую лодку, опутанную щупальцами, похожими на те, что они видели раньше. Вместе они распутали щупальца, не повреждая их, достали лодку, и Кратос донес ее до воды. Вода стала еще одним препятствием на их пути к свету. «Мать рассказывала тебе об этом мире?» — спросил Кратос, хватаясь за весла. «Немного. Она говорила, что эльфы всегда сражались за свет Альфхейма, и потому они здесь заперты». Вскоре лодка вошла в туннель под нависающей скалой. «А?» — удивленно посмотрел мальчик на отца, но тут же понял, что тот ничего не сказал. «Странно. Мне показалось, что ты что-то сказал». «Я ничего не говорил». Снова наступила тишина, и лодка продолжила скользить по глади. Вдруг Атрей согнулся, сжал ладонями виски и закричал от сильной боли.